Глава вторая. Незнакомец сделал еще один шаг и тотчас почувствовал в груди невыносимую боль. Молодой человек вскрикнул и схватился за нее, словно тысячи ножей вонзились в его тело. Что это? Он не мог уйти. Лицо его перекосилось от злобы. «Я исполню твою волю», – не оборачиваясь сквозь зубы, процедил незнакомец. «Господи! Могло ли быть большим унижением? Теперь он взывал к Богу?» Молодой человек судорожно вздохнул. «Кажется, если не отдаляться от этой девицы слишком далеко, боль утихала». Маргарита устало махнула рукой, не придавая особого значения происходящему. «Иди домой, пока еще кто не обидел», – тихо пробормотала девушка. «У меня второй сумки нет». «Исполнит он волю. Глупости». «Хотя вот бы так и в самом деле. Щелкнул пальцами, и тот, кто тебе нравится, воспылал к тебе чувствами. Но разве это была бы настоящая любовь?» Странный сон. Тело Маргариты ломило от усталости, а жажда совсем одолела. Она никогда в своей жизни столько не пила. Да что там говорить, она вообще никогда не пила. «До чего ты дошла, Воронцова?» – прошептала Маргарита. Не оглядываясь, она побрела по дороге в ту сторону, где ей казалось был ее дом. Тихий грудной рык вырвался из груди несчастного пленника, и он широко зашагал за нею. Нагоняя, молодой человек оставался на расстоянии, которое давало ему свободу действий, и при этом не позволяло редким прохожим заподозрить в нем провожатого. Еще не хватало, чтобы кто-то решил, что он имеет к этому ходячему несчастью какое-то отношение. Он с отвращением глядел, как девица пьяно спотыкалась, но каждый раз его руки поднимались, порываясь поймать ее и поддержать. Проклятие! Одна часть его существа протестовала, другая беспокоилась, поддаваясь чарам. Ветер приподнимал волосы Маргариты, обнажая шею, и глаза его хищно сузились. Один рывок, и его рука сомкнется на ней. Одно мгновение, и все будет кончено. Вместо этого пленник снова прижал руку к груди. Боль усилилась, и фантазии пришлось отложить до лучшего момента. Он должен как можно скорее придумать, чем снять эти чары, иначе проблем не оберешься. Черт возьми, угораздило же оказаться в этом городе в саму ночь перерождения. Сегодня его демонические силы были ничтожно малы. «Проклятие!» – снова прорычал молодой человек. До утра он был так слаб. И почему отцу понадобилось вызывать его так срочно? «Точно! Отец!» – он заскрежетал зубами. «И как прикажете явиться к нему с этим клеймом? Да и отойти никак нельзя. Стало быть, нужно тащить девчонку в родительский дом?» Демон шагнул к ней, пытаясь схватить за плечо. Но Маргарита так легко ускользнула от него, взбираясь по ступенькам к подъезду, что только мимолетное ощущение, словно от прикосновения к шелку, осталось на его пальцах. Он отогнал наваждение, наблюдая за действиями своей пленительницы. Район был не бедный. Большое четырехэтажное здание, окруженное кованым добротным забором, освещалось высокими фонарями, лившими теплый свет. Широкое крыльцо одного из двух имеющихся подъездов было украшено пышными цветами, которые рассадили в старинные глиняные горшки, крепившиеся вдоль деревянных перил. Демон прислонился к одному из них, наблюдая за тщетными попытками своей спутницы отыскать нужные кнопки на панели домофона. Она приблизила лицо к горящим цифрам, но пальцы отказывались попадать по кнопкам. И как ей удалось изгнать двоих, пускай и низших, находясь в таком состоянии? Девушка была слишком юна для самостоятельной работы. Черт, она вообще не походила на огнетворцев, так щедро посылаемых орденом. Пока эта незнакомка только больше разжигала в нем любопытство, смешанное с желанием добраться до ее шеи. С такой нежной, шелковой, прохладной кожей. Проклятие! Молодой человек закрыл глаза, заставляя себя дышать ровно и спокойно. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Когда Маргарите удалось набрать короткий номер, он уже почти спал и вздрогнул от внезапно раздавшегося женского голоса. «Как потеряла? А что с твоим голосом? Ты хоть додумалась такси взять?» Панель запищала, и двери открылись, впуская их в ярко освещенный подъезд. Маргарита проскользнула внутрь, но молодой человек успел подставить ногу. Останавливая двери ботинком и раскрывая их шире, он прошел следом за девушкой. Она осторожно повернулась, скорее от того, что боялась рассыпаться на тысячи кусков, мучаясь от количества выпитого, чем волнуясь от его присутствия. «Ты кто?» Голос Маргариты звучал сонно и вяло. Она остановилась, разглядывая его, словно видела впервые. Демон сложил руки на груди, сверля ее синим взглядом. «Браво!» Его даже не помнили. И это спустя пару часов с тех пор, как сделали личной тенью. Воронцова скептически посмотрела на незнакомца, разглядывая с головы до ног. Волосы слишком длинные для нормального парня. Она привыкла к мальчишкам из академии, аккуратно постриженным и одетым в приличные костюмы. У этого типа, смахивающего на фрика или панка, штаны заправлены в высокие ботинки, куртка расстегнута, а на шее болталась, свисая на голой груди, цепь с чудным медальоном. Маргарита явно разочаровалась. Поморщилась и стала подниматься по ступенькам, не воспользовавшись лифтом. Пленник медленно пошел следом, пока смутно представляя, как поступить дальше. У него не было намерения заходить так далеко. Девица жила на четвертом этаже, под самой крышей. Когда молодой человек уже поднялся к третьему пролету, бледный свет тонкой луны коснулся его лица, и он довольно усмехнулся. Раны начали затягиваться, давая понять, что ночь перерождения завершалась, давая ему возможность снова быть собой. Это была ночь новолуния. Луна словно рождалась заново, и каждый раз в это время он вынужден был оставаться жалким человеком, ожидая, пока его силы вернутся. Каждый раз до своего совершеннолетия, которого ждал так нетерпеливо. Так же, как желал прикончить ту, что пыталась у собственных дверей привести испачканное платье в достойный вид. Маргарита, не подозревая, какая угроза нависла над ней, наклонилась, опуская голову к юбке, спьяну не догадываясь, что лучше было бы приподнять край одежды. Теперь она сокрушалась, что пепел совсем испоганил чудесную ткань. «Что ты творишь?» Двери распахнулись, и высокая яркая женщина возникла в свете, резанувшим по глазам. Она схватила девушку за плечи, пытаясь поднять ее голову, но та шаталась, как зомби, не соображая, что перед ней родная тетка. «Сколько ты выпила?» «Я не пила». Маргарита подняла руку, прижимая к губам указательный палец. «Тш-ш-ш! Гляди, что сейчас покажу!» Девушка повернулась, намереваясь представить тетке своего спутника, но за ее спиной никого не было. «Пропал. Совсем пропал». Маргарита развела руками, затем расстроенно всплеснула ладонями. Женщина не стала ждать, пока племянница закончит свои пьяные речи, и затащила ее в квартиру. Она не заметила, как небольшой черный котенок прошмыгнул мимо ее ног в коридор, едва она отступила от дверей. Задирая пушистый хвост, разбойник помчался вперед в поисках укромного места. Когти котенка поскребли по паркету, когда он резко решил притормозить, но не смог и ударился головой о двери. Пока малыш мотал ей, приходя в себя, двери приоткрылись, пуская его в комнату. «Спасение!» Маргарита залпом осушила половину графина с водой и блаженно улыбнулась. Тетя покачала головой, понимая, что расспросы придется оставить на потом. Она помогла племяннице освободиться от платья и потащила девушку в ванну. Там, наклоняя ее голову над раковиной, женщина умыла ее раскрасневшееся лицо, а затем удостоверилась, что неумелая пьяница дотопала до своей комнаты и для надежности прикрыла за ней дверь. Что за дела? Она отправляла ее полностью уверенная, что вернется не позже 10, трезвая и обязательно довольная, как и подобает девушке из приличной семьи. Куда смотрела администрация? Все платье пропахло дымом и спиртным. Его просто выбросить остается. Расстроенная женщина кинула золотистый шелк в корзину. Маргарита, как была в одном белье, упала на застеленную кровать, засыпая раньше, чем ее голова коснулась подушки. Котенок выбрался из-под кровати, поднялся на задние лапы и посмотрел на одеяло, где лежала девушка. Заурчав, он развернулся и запрыгнул на подоконник. Белоснежные занавески колыхнулись. Зверь поднял голову, глядя в ночное небо. Синие глаза засверкали, когда лунный свет коснулся их. Котенок вздрогнул и моментально растворился в черном тумане, который на секунду рассеялся и резко собрался, принимая уже совсем другую форму. Демон долго смотрел на спящую Маргариту. Затем он подошел к ее постели и опустился на одно колено, чтобы удобнее было добраться до нее. Рука пленника остановилась на шее Маргариты, замерла, так и не сжимаясь, и он лишь убрал волосы с лица девушки, не смея причинить боль. Это чувство испугало его. Два желания смешались. Он желал ей смерти и желал обладать ею. «Черт! Но почему ты не пожелала средства от похмелья?»